тоже не солгал, но уже готов выпрыгивать в окошко. У него такое не в первый раз уже, так что методика отработана на совесть. Не будь она отработана, то его бы тут не стояло, если подумать. Другие очаровательные дамы, которых его ухаживания вообще не очаровали, давно бы прибили за все хорошие. Тогда убавьте вашего шарма, а то от него дышать нечем. Обозначила улыбку Гестия, которой все равно были немного приятны услышанные дифирамбы и комплименты с восхвалениями. И что вы там хвастались про ваши контакты среди знатоков тайного? Ничуть не хвастался, прекрасная госпожа. Еще радостнее оскалился этот гад, поняв, что гроза прошла мимо. Сейчас же составлю вам рекомендательное письмо. Он его и так искренне собирался написать, а не просто лапшу на прелестные уши красотки вешал. Все же в такие моменты, понимаешь, что вложенное кольцом красота может стать не только приятным бонусом, но и способом получить приключения на ровном месте. Строение тела порождения мглы довольно уникально, по крайней мере, для моего взгляда. Особо заметной схожести с другими нематериальными тварями и чудовищами я так и не нашел, хотя искал довольно основательно. Зато в таком строении есть и плюсовые характеристики. Манипулируя собственным туманом, укрытым моей украденной тенью, Гестия может отдавать мне определенные сигналы своеобразной морзянкой, придуманной нами именно для такого случая. И, выходя из кабинета старшего администратора Лоренция Блатни, женщина едва ощутимо даже для моей сенсорики всколыхнула свою энергетику, передав мне вежливую просьбу, прекрасно зная, что я держу ситуацию под непрерывным наблюдением. Могу ли я попросить о том, чтобы этот человек, вашей волей, мог любоваться красотой исключительно крупной рогатой скотины, а не любыми человекоподобными расами? Если бы я не сидел, то там бы и сел. С другой стороны, тот факт, что ее телом и красотой попытались попользоваться столь низменным образом, явно не привел Гестию в восторг, даже если забыть о ее ко мне привязанности. В общем, я только и смог, что воспользоваться тонкой паутиной, надетой на ее сущность тени, и передать собственный ответ. «Ага, ты еще пошути мне тут, наглая девка!» — орала нотариус, клочная бабка лет 60 на вид, одетая в стиле серая мышь, в ответ на очередную скабрезность не умеющей молчать девушки. «Я-то, в твоем возрасте, старших уважала. В какой древности эти времена-то были, бабушка? Может быть, кого другого Тария, за именование своей персоны распутной дурой или разодетой прошмандовкой, уже порезала бы на ленточке, но у бабушки был 38-й уровень и классы мастера рейнджера и боевого писаря, что немного убавляло гонору моей соратницы. Шта? А вот сама бабка, похоже, не боялась вообще ничего, будто у нее прадедушка был медоедом. Да я молода и полна сил. Это тебе сиськами нужно трясти, чтобы мужики в твою сторону хоть посмотрели, да и то вырвет их от вида твоих обвисших мощей, а я прекрасна в своей скромности. За такую скромность в моем районе писали оскорбительную пасквиль на лице скромника, причем железом. Тария почти закипела, особенно после упоминания сисек, но броситься в атаку не решалась, как из-за нежелания устроить провал явок всей компании, так и от простого опасения древней авантюристки, что еще позапрошлого императора застала. «Тебе где эту надпись оставить? Ишь ты, какая наглая! Подпишись мне тут!» А вот старуха даже привстала, готовясь броситься в бой и доказать свою молодость и красоту тумаками. «И еще тут, и вон там, и вот тут, где галочка!» Подписавшая все документы и получившая свою копию заверенной грамоты авантюриста, вместе с личным именным жетоном, Тария вылетела из кабинета под сочувствующие взгляды местной канцелярии и немногочисленных боевиков, которые явно были наслышаны о местной кошелке и ее характере. От пылающего злобой взгляда танцовщицы можно было прикуривать. Имя? Лично Костику достался все тот же пахнущий луком дядька, который опрашивал Ганса, ибо хрен Костику, а не симпатичная администраторша, которая досталась Лосию. Настроение было не очень, а потому я был совсем не против передать эстафету хренового самочувствия куда-то дальше по цепи, чтобы мне самому стало немножечко легче. Вот будь тут та барышня с большими титьками и глазами, заметившей добычу кобры, то и я был бы куда более великодушным и всепрощающим. Бжигаш-бжин Чешчикевич, отвечаю с каменной мордой, и, дождавшись задумчивого выражения лица моего собеседника, повторяю, следуя духу бородатого прикола, чья баянистость превосходит даже длину бороды Хаттабыча. Бжин Чешчикевич, Бжигаш, я расслышал, спасибо. И с этими словами он мгновенно записал произнесенную языколомку одним размашистым движением. Просто у вас очень специфическое имя, запоминающееся. Вы не знакомы ли, случаем, с Щепаном Бжинчишчевским один? Вроде бы он сейчас командует собственным звеном рейдеров на Южном фронтире, возле Сатримантийских болот. Боюсь, что нет. Отвечаю со все такой же кирпичной мордой, но внутренне испытываю неслабое пригорание от того, что меня самого макнули лицом в мой же прикол. Нужно было не выделываться, а выбрать себе нормальное имя. Надеюсь только, что мне не придется встретиться с оригинальным носителем необычного родового имени. Заметка. Проверить, не оказалось ли так, что кто-то из героев прошлого специально подарил кому-то эти имена, с примерно той же целью, посмеяться над окружающими. Если они хоть в малой доле столь же тупые, как я сам, то вероятность моей теории близка к стопроцентной. Ночной Тавимарк, в отличие от Аренома, не вымирает полностью, кроме как в совсем уж холодные и вьюжные, или дождливые, ночи. Тут тебе не только вездесущие патрули стражников, но и целый квартал развлечений, ночью только входящий в свой привычный ритм. Мы там уже побывали, хорошенько покутив и даже прирезав слишком уж профессионального вора, почти стырившего у Тарии полный кошель с монетами. Упомянутый кошель она забрала у нас под угрозой расправы, но не простым смертным стоять на пути у разгневанной стихии. Особого опыта в том, чтобы тратить на шоппинг крупные суммы, бывшая горожанка не имела, но старательно пыталась наверстать упущенное. Мешать ей не стали, все камушек в нашу легенду, да и просто радость девушке. Если бы только все наши проблемы можно было решить простым кошелем с золотом, да, вон, труп того карманника пришлось прятать вручную, едва ли не на глазах у всей толпы зевак. У него какое-то классовое умение, позволяло телепортировать содержимое чужих кошелей в заранее обработанный собственными чарами личный мешочек. Вот только Тарья уже давно не простая девка, могущая максимум шилом пырнуть в толпе. Ее умения и навыков хватило, чтобы почуять прильнувшую слишком близко к ее телу магию воришки и, мгновенно вычислив источник этой магии, атаковать его, прерывая классовые чары. Било так, будто он ее убивать собирался, моя школа, да и вообще, в диких землях все удары были смертельными априори. Мираж Тари остался сидеть за столом дорогого ресторана, а сама она, став невидимой, скользнула к специально севшему за дальний столик вору и таки вогнала ему шило в шею. Шило свое, теперь являющееся обработанным эссенциализмом артефактом редкого грейда, она смазала одним из моих ядов, так что это был, фактически, оверкилл, как говорили в земных интернетах. Там один яд, наглухо уничтожающий тонкие тела, отчего даже весьма прокачанный некромант или дознаватель ничего от трупа не добьются, стоил дороже, чем жизнь этого дегенерата. Пришлось осуждающе смотреть на виновато шаркающую ножкой девушку, уже успевшую незаметно вернуться за столик, заняв место своего миража, а потом решать вопрос. Пока Ганс выписывал ей отеческую нотацию и подзатыльник, а Лосий перехватил официантку, именно официантку, а не простую трактирную разносчицу, чтобы не заметила застывшего в немного напряженной позе, угрозу перед смертью вор все же почувствовал, покойника, Костик занялся магией вуду. Ну, вернее, накинул на труп украденную у него же тень, а после, управляя той же тенью, заставил тело расплатиться. Уроду едва хватало денег на оплату, ибо свои монеты он не брал, с расчетом оприходовать наши денежки, покинуть заведение, зайти за ближайший угол и тихонько шагнуть в открывшийся разлом в тень. Даже празднование прерывать не пришлось, не говоря уж о поднятии тревоги. Лосия и Гестия, например, поначалу вообще не заметили атаки Тари, ведь та была направлена не на них, а сами они были расслаблены и не слишком вслушивались в окружающий фон. Это Ганс у нас следопыт до мозга костей, его простой иллюзии не проведешь, даже качественной. Общаться друг с другом чужими именами было довольно странным опытом. Высокие восприятия и концентрация позволяли легко придерживаться легенды и не прокалываться на мелочах, но перед регистрацией в гильдии я все-таки перестраховался. Там и классовые умения, и некоторые особые артефакты, что заточены под поиск лжи и недомолвок, могли устроить нам неприятности. В сознании каждого из нас, кроме игры, ведь ей не нужно, теперь стояла своеобразная перемычка, этакая контролируемая поведенческая матрица, позволяющая, по желанию, легко и просто принять выдуманное имя, как свое собственное. То есть ни дознаватель, ни артефакт не почуют лжи, ведь говорящий даже лгать не будет. Недовольный Лосий утверждает, что этот прием похож на коронный трюк всевозможных шпионов, уровнем за 25, способных внедряться в тщательно проверяемые структуры. Понятия не имею, так ли это, но сработало штатно, как и задумывалось. Закончим с библиотекой, выкорчую эту гадость. Она не то чтобы неприятна или неудобна, я сделал все возможное, чтобы избежать любого перманентного воздействия или, скажем, постепенного сращивания правдивого и ложного, но все равно оно ощущается чуждо. Знаете, как единственная криво положенная плитка в ванной, не ходить не мешает, не спотыкаться не заставляет, но только посмотришь на нее, аж глаз дергается. Добавьте сюда мое привычное шило в заднице и жажду действий, которая никак не помогает приблизить окно работы портала в Вечный Град, и вы поймете, почему я скачу по ночным крышам, дыша морозным воздухом и ловя снежинки ртом. Костик впадает в детство, какая досада. Эх, где мои 16 лет? Школа, тусы, девочки, приключения, и я, сычующий в стороне от этого праздника жизни и двочующий копчу в очередном раковом триде. Были же времена, какой-то особой цели я не имел, если не считать желание испортить кому-то настроение, чтобы улучшить его себе. Присел на крышу двухэтажного дома весьма зажиточного мастера-гончара, обладающего классом, собственной мастерской и лавкой с десятком помощников. Дядя этот, неплохой делец и семьянин, но, вот незадача, пить начал в последнее время. Жену и дочерей пока не колотил, не считая профилактических трындюлей, диктуемых местным патриархальным укладом головного мозга, но это дело не за горами. Даже не замечаю простейшей магической защиты на стенах, оживляя тени внутри здания. Несколько минут и вся мебель в доме кардинально переставлена, включая даже ту, которую, в теории, нельзя сдвинуть, не разобрав ее предварительно. А легкий и тщательно скрываемый флер грезы убедил домочадцев в том, что мебель и раньше так стояла. Вздыхаю и таки заканчиваю дело до конца, вычисляя ясновидением всех тех, кто в этом доме бывал раньше, правя память еще им. Тут куда проще, не нужно, по аналогии с домочадцами, править еще и моторику и рефлексы, чтобы не зацепляли ногами углы переставленной мебели. Спустя примерно часик все закончено, простая работа, низкие уровни цели и почти нулевые траты резерва. За 5 минут опять заполню его до краешков. Завтра уважаемый мастер проснется с жутким похмельем и заречется пить на ближайшие пару лет. Да и потом будет максимум бокал вина на свадьбу своих дочерей принимать, но не более. Можно будет, если не сложится карьера террориста, стать неплохим семейным терапевтом, лечащим заикание собственной бледной рожей. Дарил хорошие сны хорошим людям и неприятные сны людям плохим. Горожанину, укравшему, в крайне нетрезвом состоянии, десяток куриных яиц, свиснутых прямо с прилавка, послал сон о том, что он стал курочкой, которая должна снести яичко, чтобы вновь превратиться в человека. После 6-го яичка его растолкала жена, с криками «Проснись, ты обосрался!» Едва ли это излечит его от любви воровать все то, что лежит плохо, если за это не ломают руки сразу, но такие сны перестанут к нему приходить только после того, как все же перестанет. Двум десяткам новобранцев городской стражи, почти всему новому набору, приснился их сотник. Он, вообще-то, обещал заставить их всех черпать заледеневшее дерьмо из выгребной ямы ложками, вполне реальная практика, даже специально яму для этого держат, но в силу удачного стечения обстоятельств, наказание оказалось отложенным. Удача обошлась им в немалый риск, но алхимическая взрывчатка, полностью дезинтегрировавшая содержимое вверенного нужника, сработала, как полагалось. Просто одна из пятерок новичков очень удачно пропустила продавца контрабанды, расплатившегося нелегальной взрывчаткой. Прямое должностное преступление, между прочим, но им повезло. Наказание было страшным, в течение 3 недель, ребята черпали дерьмо из половины сортиров Тавимарка и даже успели почистить канализацию. Для последней части построенного сна пришлось лезть в память местных сантехников. Канализация, вернее, система стоков, тут была вполне разветвленная, к несчастью невезучих стражников. 3-недельная греза, за время которой запах говна отпечатался в их сознании почти навечно, прошла за 1 ночь, но запомнится на всю жизнь, особенно после того, как очнувшиеся от кошмара, под конец их сотник, после громогласной речи о долге и наказании, приказал казнить всех провинившихся через утопление во все том же говне, ребята поделятся пережитым друг с другом. Сон-то у них был общим, так что они, можно сказать, действительно пережили все это. В качестве побочного эффекта, Эти ребята теперь неплохо знают систему водостоков и верхних ярусов городских катакомб. Ну и заодно, расположение 90% сортиров Тавимарка. Помешал тройке ограблений, исполняемых официальными работниками местной теневой гильдии, спугнув две группы метко брошенным в темечко куском черепицы. Третья группа уже успела влезть в дом не самого бедного торговца с целью не только обворовать, но еще и прирезать втихую младшего сына оного торговца. Парень успешно ухаживал за дочерью одного из куда более богатых дяденек. Запретная любовь и все такое. В общем, заботливый папенька проплатил несчастный случай, заодно и утопление возможного конкурента, отца сего славного юноши. А тут, как назло, сама дочка, именно сегодня, когда в доме парня нет никого, кроме пары слуг и ее возлюбленного, умудрилась остаться с ним на ночь. Против канонов, ведь обычно это парень лезет в дом к девице, но такой шанс, как вся семья, ушедшая на прием к деловым партнерам, кроме наказанного за косяк, намеренный, Ромео, такой шанс они упускать не стали. В общем, вышли они лицом к лицу. С одной стороны немного полноватая брюнеточка, уже расстегнувшая верхние завязки платья, и избавившийся от рубашки парень 18 зим от роду. С другой четверо злобных домушников, знающих, с какой стороны за ножи держаться и какого цвета людская кровь. Шансы предопределены заранее. В парня словно бес вселился. Мгновенно поняв, что щадить ни его, ни случайную свидетельницу никто не станет, как и то, что со случайной свидетельницей сделают перед тем, как не пощадят, он схватил кочергу от камина и с воплем хомячка-берсерка бросился в бой. И, чудо-то какое, как-то так случилось, что его не получалось убить. Матерые горлорезы, пусть и не обладающие классами, но уж точно не новички в своем кровавом ремесле, безбожно мазали, а метательные кинжалы и удары стилетов пролетали в сантиметрах от тела, лишь разрезая одежду и царапая кожу. А сами они спотыкались на ровном месте, подставляя головы под отчаянные удары кочергой. Спустя минуты полторы, когда драка перебудила половину квартала, напуганная и малость восхищенная дама сердца смотрела на тяжело дышащего рыцаря и четверых покойников, надежно укочегаренных тяжелой дубиной правосудия. После такого свадьбе быть просто потому, что батя ее, несмотря на прежние заказы и отсутствие совести как концепции, еще не настолько оскотинился, чтобы не понять даже такой знак судьбы. Вот только едва ли он расскажет зятю предысторию его подвига, а единственного свидетеля, того мужичка, через которого он передавал заказ на грабеж и устранение, он успеет прижучить до того, как посредник сам его сдаст. Последней остановкой за эту ночь стали местные трущобы, где прямо сейчас ползло некое порождение страстного любовного слияния медузы, компостной кучей тентакливого монстра. Сточное отродье H19 уровня было здесь старым гостем и недругом, не один год терроризирующим бедняков. Оно совсем не часто поднималось из стоков, для того, чтобы перекусить человечиной, а зимой вообще почти никогда. Но сегодня оно таки проголодалось и выползло и даже нашло для себя аж двух жертв. Крепко пьющий, похоже, алкоголизм считается бедой для всего Тавимарка, отец-одиночка и мальчишка лет 7, возвращались с отцовой работы на складах. Он грузчиком пахал, так что порою, если позволял заказчик, предпочитал задержаться с погрузкой или разгрузкой допоздна, а не перенапрягать начавшую барахлить спину. Вот и доигрался. Убежать он не смог, загнав себя в уютный тупичок. Кричать в этом районе бесполезно процентов на 134, а силёнок в руках не хватит, чтобы забросить мальца на крышу ближайшего здания. Пару минут назад хватило бы, он же грузчик, им без силы никуда, но не после того, как в его бицепс воткнулась парочка тонких метательных иголок, будто у ежа, выплюнутых неожиданно метким чудовищем. Вот сейчас батя только и мог, что наблюдать за приближающимся вонючим монстриком, уже попердывающим, реально, это звучало именно так, в предвкушении сытного ужина. Сначала он вспомнил всех светлых богов, а потом всех темных, а потом даже тварей чуждых, извергами именуемых, моля спасти не его, так хоть тихонько хнычущего сына, о том, чтобы бросить мальца в объятия монстра, выиграв себе время, пока тот переваривает первую порцию, дабы рискнуть прорваться мимо, батя даже не подумал, хотя по жизни был тем еще мудачиной, надо сказать. Вот он закрыл глаза, в последний раз вдыхая воздух перед отчаянным воплем, и ничего не произошло. Открыв глаза, он нашел только дымящуюся лужу на месте пребывания чудища и больше ничего. А потом ему словно какой-то страшной силой вбило понимание того, что его молитвы услышали и ответили. Оплатой за помощь стала та радость, что давал ему крепкий градус. Пить теперь он не сможет, никогда. Но даже если попытается, то любой алкоголь будет казаться помоями на вкус, а похмелье даже от глотка пива будет как от недельного запоя. Впрочем, есть у меня такое подозрение, что он об эффекте вдохнутого им газообразного состава радость трезвенника даже не узнает. Ведь последней его молитвой было обращение к извергам, а эти ребята еще те ребята. На горизонте забрезжил рассвет, а длинная зимняя ночь окончательно уступила место короткому дневному времени. Пора Костику, как настоящему обитателю интернета, самому ложиться баиньки. Собственно, именно это я и сделал, тихонько пройдя мимо магической защиты на окне номера довольно дорогого постоялого двора. После таких приключений я все же смогу хорошенько выспаться. Надеюсь, Тавимарк, как уже говорилось, город довольно старый, так что тут тоже хватало достопримечательностей. Да и библиотеки тут тоже были, но больше частные, к которым нужно свой подход искать. Парочку из таких я проведал за последние ночи, ибо спать чего-то не тянуло, но это больше от безделья. Если бы в коллекции одного из местных букинистов нашлась подробная инструкция дефрагментации ярма, или вообще любая информация на эту тему, то я бы быстро-быстро убежал, ибо это стопроцентная западня была бы. Куда забавнее было наблюдать за местными культами, которые, признаюсь, были мастерами игры в конспирацию. Кроме шуток, складывалось ощущение, будто они специально максимально усложняют свои действия. Нет, без моего показателя ясновидения вычислить их не так-то и просто, а то и маловероятно, но для меня это было смешно. Да и для местного глаза тоже, если не смешнее, он-то их и организовал, если подумать. Мешать человеку устроить свою карьеру я не собирался, хотя бы потому, что хороших ребят в тех культах не было, а еще потому, что я знал, повышения он все равно не получит. Довольно четкое видение понимания, одно из немногих, заглянувших настолько далеко в будущее, хотя с ростом навыков их все легче и легче получать. Я, если честно, с трудом подавлял растущее в глубине моей души желание организовать четвертый культ, причем, для разнообразия, настоящий. Я ведь успел понаблюдать и за местными любителями, и за крепкими профессионалами из края, так что могу создать костяк действительно серьезной организации. Никаких вам жертв и прочей мерзости, как и служение пеклу или темным божествам. Что-то веселое, жизнерадостное и почти доброе, вроде обработки туманом от Гести. Она заодно и руководящую ячейку культа усилит и наделит профильными способностями. Идея была весьма заманчивой, но меня останавливала моя порядочность и четкое понимание того, что я не смогу затереть вообще все следы своей связи с новообразованным культом имени немецкого кинематографа, что печально. Пришлось ограничиться всего лишь наблюдением и мелкими вмешательствами тут и там. Того спасти, того уронить с лестницы на его собственный нож, тому вещий сон послать, тому кошмар организовать, привычная рутина. Отдельным приключением было спасение сотника городской стражи, отвечающего за подготовку молодняка. Молодняк этот, превратно истолковав слова сотника «я вам, сучьи дети, в кошмарах сниться буду», поверьте, да еще и сразу после их длительного путешествия по следам человеческих отходов, всерьез начали считать его демоном или иной страшной тварью, замаскированной под человека. Но молитвы против него не работали, вполне официально купленный храмовый оберег не вызвал никакой реакции, а очко сжималось все сильнее. В общем, они подложили ему под его койку, ночевать холостой и бездетный старший инструктор предпочитал в казармах, уходя домой лишь на праздники, еще две дезинтегрирующие алхимические гранаты, те самые, каким они уничтожали дерьмо в порученной им яме. И, что характерно, они изначально не имели шансов, ведь сотник имел 22 уровень и хорошо развитый навык предчувствия опасности. Но когда это мешало Костику спасать окружающих, мне нетрудно было втихую заменить два флакона собственными составами, как нетрудно было посыпать одежду и доспехи сотника еще одним порошочком, сделанным из костей эпического чудища и еще пары мощных реагентов. По итогу, вместо тихой и не слишком яркой вспышки, в которой мерзкая тварь должна была подохнуть, обратившись пылью и пеплом, получился мощный взрыв, нахрен разнесший всю половину казармы новобранцев и немного помявший ближайшие к ним здания на территории стражников. Только чудом никто не погиб. В чудо также входил злой, как черт старший инструктор Дергал, которого спасло внезапно возникшее вокруг его тела силовое поле. Вот только ударной волной его подбросило метров на 20 вверх и отправило летящим снарядом в ближайшую стену. Метров 200 точно пролетел, красивой такой параболой, при этом громко ругаясь и богохульствуя. «Вы уже поняли, наверное, что я не очень хорош в тихом залегании на дно, правда? В общем, там сейчас идет расследование попытки убийства и теракта, а я, весь в мыле, пытаюсь не дать этим поискам разрастись в нечто, что привлекло бы внимание столичных сыскарей, но и не всколыхнуло грезу достаточно заметно, чтобы в гости пришел мой старый знакомый, который меня очень за что-то не любит. Вроде бы успешно, да и скука точно пропала, и сон приходит без проблем. Одной из тех вещей, что стали очевидны с развитием ясновидения, оказалось четкое понимание: крупные города кажутся скучными и тихими только внешне. На деле же, в каждом городе одновременно происходят десятки, а то и сотни историй, столь же уникальных, сколь и важных, пусть даже важность-то кажется всеобъемлющей только для одного человека. Истории рядом с нами, как и тайны, истории происходят, случаются, сваливаются на голову неждавшим их личностям и точно так же внезапно растворяются в потоке времени. Печальная или радостная, но история почти никогда не станет достоянием общественности. Пройдет месяц, и о ней будут помнить только пара человек да пяток сплетников, пройдет год, и события будут забыты всеми, кроме главных участников, пройдет 5 лет, и даже сам герой этой истории едва ли станет вспоминать былое. Такова природа вещей, и нет смысла удивляться происходящему. Куда интереснее наблюдать за ткущейся пред твоими глазами паутиной связей, чаяний, боли, страхов, желаний и отчаянных надежд. Эта картина действительно кажется прекрасной в своем хаотическом беспорядке, непредсказуемости и разветвленности, но, вместе с тем, было в ней что-то завершенное, правильное. В такие моменты я отлично понимаю, почему именно мудрецов и видящих считают немного не от мира сего. Сложно смотреть на мир привычными чувствами, если можно в любой миг воспарить ввысь на крыльях чистейшего понимания. Это покруче любого наркотического прихода, если верить оговоркам и записям тех самых мудрецов и видящих. После своего воистину идиотского поступка с летающим сотником, я сумел взять себя в руки и ограничивался таким влиянием, что не станет привлекать внимание кого бы то ни было. И так замаялся с затиранием следов и правкой мнений тех свидетелей, что видели взрыв и его последствия. В общем, хватит на ближайшее время косяков. Лоси с Гансом преспокойно оценивали местные бордели и игральные дома, умудряясь не слишком сильно проигрываться. Я лично 3 раза подтвердил им карт-бланш на отдых и увеселение, чтобы не боялись тратить золото. Даже если они его все растранжирят, то я могу в любой момент раздобыть новое, то ли ограбить кого-то нехорошего, то ли найти чей-то позабытый клад, или вообще не заморачивать себе голову и просто трансмутировать золото с помощью алхимии. С моим уровнем это не так уж и сложно, если иметь время и желание. Гестия старие тоже радовались жизни, но уже в своих женских делах. Магазины, лавки, шатры торговцев со всевозможными товарами и море хороших впечатлений. Они двое неплохо дополняли друг друга, на самом деле. Тария, шумная и легкая на подъем, легко могла расшевелить флегматичную армейщину в прелестном женском обличье, втягивая ее в очередной круговорот событий. А сама аристократка, умеющая ставить себя правильно и знающая, как осаживать слишком наглых, не позволяла малость несдержанной на язык и манеры горожанки с бандитскими наклонностями поставить себя в неудобную позу. Естественно, не могло обойтись без того, чтобы двух очень красивых женщин, да не попытались то ли соблазнить, то ли похитить в рабство. И даже то, что они официально имели 20-й с гаком уровень и злых сокомандников, останавливало отнюдь немногих. Памятный гестий-администратор, пытавшийся залезть ей в трусы, уже давно тратил деньги на профессиональных мастеров снятия проклятий, пытаясь понять, отчего у него больше не стоит на девушек, но стоит на коровок с овечками. Но ни одним администратором живы тавиморгские мастера решения деликатных вопросов. 4 попытки подлить приворотное зелье, причем одна из них успешная, несмотря на параноидальную осторожность женщины и развитые навыки предчувствия. К счастью, незамеченная пыльца какого-то восточного цветка досталась гестии, для которой простые человеческие яды не очень опасны, хотя то приворотное пробивало даже сквозь сознание чудища. Сами дамы так и не нашли того, кто им это зелье подсыпал, но меня просить о помощи не пожелали. Тут и нежелание отвлекать, и жажда самим задать пару вопросов всяким бякам, но позвали на помощь похмельного Ганса. Его умение читать следы уже давно вплотную приближалось к ясновидческой ветке, так что он смог отследить того, кто подсунул Раймиль завороженный напиток. Исполнителей нашли и вполне профессионально зачистили, несмотря на то, что они к тому стакану напрямую не прикасались. Профессионалы, мать их, непредвиденный мною побочный эффект красивой внешности обеих наших соратниц. Заказчик, явно почуявший, откуда дует ветер, решил быстро свалить из ставшего опасным города. Опасался не нашей мести, а того, что вскроются более ранние его контакты с теми самыми исполнителями. Игра неплохо развлеклась с небольшим отрядом, выскочившим за ворота в снежную ночь. Устроила им, понимаешь, таинственное исчезновение без единого следа и при этом безо всякой магии. От парочки дилетантских попыток вырубить дубинкой по башке и увести подальше девушки тоже отбились без помощи мужской части команды. Да, в теории, те мордовороты могли захватить даже высокоуровневых авантюристок, с теми уровнями и классами, какие были у их масок, но только при очень-очень большой удаче. Короче, дебилы. Даже трупы их сами спрятали, чтобы стражники не попробовали схватить за задницы и требовать взяток, то есть штрафов. Так-то над Тавимарком висит мощный купол замкнутого поля, дающий показатели на крупный артефакт в виде кристалла. Если в городе умирали или убивали, то такая штука давала засветку и сообщала о том стражникам и магистрату. Сам залезал в тщательно охраняемое помещение, где это чудо магической инженерии хранилось, так что мог сказать, что их мощи всеведения изрядно преувеличивают. Да, город накрывает весь, но в тех же трущобах люди регулярно мрут и ничего. Чтобы достучаться до полей артефакта аж оттуда, нужно натуральную войну банд устроить. Да и в более презентабельных районах можно временно скрыть чужие смерти, не дав им всполошить чары. Да хоть в хорошо изолированном подвале или специальной комнате, не обязательно предназначенной для криминальной деятельности. Склады с полями стазиса, например, вполне себе могут служить местом проведения показательных казней или кровавых ритуалов, и даже служат, а напавшие на парочку бедных и несчастных красавиц долбоклюи еще и сами обеспечили блокировку магических эманаций, целым ведром быстро испаряющегося и малость токсичного алхимического негатора дрянного качества. Проблем со стражниками не образовалось от слова совсем. Для того, чтобы пристать к нашей группе, им все же нужен весомый и реальный повод. Нет, можно и без него, но напряга будет больше, чем выхлопа. Да еще и гильдия обязана будет вступиться за своих членов, пусть и пока что больше номинальных. Единственный раз я вмешался, организовав яд в кубок старому, но очень любвеобильному дворянину, который хоть и отошел от дел, но оставался одним из самых влиятельных обитателей города за счет старых связей. Увидел он двух смертоносных авантюристок, красоты неимоверной, а дальше, вспышка, искра, безумие. В общем, он уже видел их обеих в тонких шелковых одеяниях служанок, преданно на него глядящих, и для того выписал весьма известную в узких кругах группу рабомантов непрямого действия. Шлюхификатор, куда слабее покойного Эрнеста, мастера работы с эльфийками, менталист, алхимик с очень хитрой специализацией на зельях постепенного воздействия, преимущественно изменяющих характер и перестраивающих тело, еще один менталист и гипномантка аж 30 уровня ровно. Дело даже не в том, что они реально могли обработать ту же Тарию незаметно для нее самой, чтобы она едва ли не сама кинулась в объятия своей новой любви, считая это совершенной нормой, а свое желание стать его служанкой исполнением детской мечты. Дело в том, что незаметно исчезнуть их будет куда сложнее, чем убить одного старика похабыча до того, как он все же отправит нужные письма через специальный амулет, переносит чернила с бумаги на специальную каменную табличку, что расположена уже в столице. Гады очень хорошо перестраховывались, не рискуя работать на тех, кто захочет их убрать после исполнения заказа. Там и ячейки хранения с компроматом в крупных ростовщичьих или торговых домах, и тайники с посланиями, и ментальные программы в мозгах случайных людей и нелюдей. В общем, буча была бы поднята такая, что и нас могло задеть. Так что старик поперхнулся своим вином, выблевал разложившиеся легкие и был таков. Искать теперь будут среди его бывших недоброжелателей, а нас вообще даже вектором внимания не затронут. А дамы наши, беззаботно порхая, продолжили отрываться за все месяцы, проведенные на орочьем стойбище или в рейдах по диким землям. Время на порхание еще оставалось, и не мне забирать у них даже такое подобие нормальной жизни. Игра не любила холод, несмотря на свои нечеловеческие, каламбур, да, высокие показатели. Но холод не мешал ей развлекаться, особенно если добрый Костик указывал те места, где можно будет развлечься. Держать ее рядом с городом не хотелось, ведь случайности все же бывают и ее могли каким-то образом заметить. Вместо этого я, через сны, отправлял ее на охоту по местам найденных в зеркалах лежек чудовищ, или пристанищ всяких криминальных элементов. Единственной задачей было не оставлять следов, но больше я ее ни в чем не ограничивал. Если бы можно было продать записи того, как она играла с бедными татями, то я бы стал мастером ужастика номер один на всей земле. Новое хобби зеленокожей дылды понравилось ей очень сильно, что даже заставило меня задуматься, не выпустил ли я тогда, когда отдал ей приказ попугать караванщиков, настоящего джинна из бутылки. Впрочем, чем бы дитя не тешилось, лишь бы только не плакало. Время потихонечку шло. Очередная чужая история оказалась неплохим способом развлечься, пока сон не желал приходить. Нет, с моим классом я могу заснуть в любой момент, как только пожелаю, но это все совсем не то. Так что приходилось бороться с бессонницей старыми способами, только вместо овец считал идиотов или другую живность. Вот, например, есть у нас история жизни Адриана де Малликот, последнего наследника своего дома и владельца немалого состояния, доставшегося ему по наследству, причем против всякого на то желания. Его батенька и мачеха, вместе со старшими братьями и находящимся на птичьих правах бастардом, стали жертвами удачного покушения, блестяще исполненного старым врагом его отца. Не поленился нанять целую группу профи, которых и в столице уважали как входящих в десятку лучших. Оставшись в одиночестве, мальчишка проявил свои лучшие качества, бросившись в отчаянное сражение, выраженное интригами и ударами в спину, как и положено в среде вечной аристократии. И, что характерно, умудрился не только выжить, но и отомстить. Да, львиная доля семейного влияния оказалась потеряна, но все же ядро того, что составляет его род, он сохранил. Оставшегося одного и растратившего средства противодействия парня просто скушали бы в столице, так что он благоразумно оттуда переехал в Тавимарк. Да и не так уж много выгоды в том, чтобы его убивать или исчезать, ведь большая часть родовых бумаг и прибыли крепко завязаны на договорах и сделках, что закреплены именем рода. С его гибелью, такие бумажки станут бесполезны, а партнеры будут вынуждены мстить за убитого, спасая свою репутацию. Парень сам себя превратил в аналог ядовитой лягушки, проблем больше, чем возможной выгоды, так что легче найти добычу хоть покрупнее, но такую, с которой хоть немного навара поиметь получится. С учетом добровольной самоизоляции с остатками верных слуг, многих короткая и отчаянная война двух домов забрала с собой, парня таки оставили в покое. Ну, не совсем оставили и не совсем все. 2 месяца тому назад в его имение приехала троюродная тетушка, ранее, если верить записям отца, работавшая на хорошей должности при магистрате одного из восточных городов империи. Вроде как и не совсем чужая, да и просьба переждать бурю вполне входит в рамки. Убежище, бегущее от новой власти, скушавшей старую администрацию ее города, было дано, а парень продолжил сидеть дома и предаваться меланхолии. Сумев спасти свой дом и отомстить убийцам, он словно полностью исчерпал заряд бодрости лет на 40 вперед, а теперь просто не знал, что делать и даже не желал делать хоть что-то. Кризис среднего возраста в 16 лет, а ведь он даже не ребенок антипрививочника. Очень, просто очень удобная цель для тех, кто его убивать не собирался, но хотел поиметь во всех смыслах этого слова. Тетушка Дарья была не только приятным собеседником, умеющим слушать и сочувствовать, заодно позволяя бедняге выговориться, но еще и неплохой соблазняющей, которая легко могла работать с пребывающим в депрессии нецелованным девственником. Нет, определенный опыт у него был, но в сравнении с опытной сердцеедкой, владеющей классовыми умениями заточенного на незаметное влияние на волю класса, он был все равно, что девственник. Дамочка была не то чтобы злой, по крайней мере, на фоне среднестатистической обладательницы столь коварного и априори бесчестного класса, но прагматизма ей было не занимать. То есть, она, придя в гости к дальнему родственнику, не планировала в обязательном порядке затрахивать его до состояния верной собачонки. Просто погостила бы, восстановила бы душевное равновесие и попыталась бы устроить карьеру на новом месте. Да, уже не девочка, чтобы заново грызться за место под солнцем, но и уровень уже повыше, да и предложить возможному нанимателю есть что, помимо задранной юбки. А тут такой подарок, юноша, который явно оценил ее внешность, пребывающий в крайне ослабленном ментальном состоянии и не проходивший специфического обучения, да еще и прислуга с охраной откровенно слабоваты, дознаватель даже не смог пробить маскировку ее, откровенно посредственного, запасного скрывающего амулета. А уж после того, как она сумела восстановить заряд основного, то уже и не пробьет. Ну, вот как тут отказаться от такого подарка? Это прямо-таки выходное пособие пришло ей в руки. Приходя в гости, она максимум рассчитывала вызвать легкий интерес, а тут бери и делай все, что хочешь. Она и начала делать, без лишних сантиментов, искренне считая, что не она парня окрутит, так кто-то менее чистоплотный и совестливый. К ее очень небольшой чести стоит сказать, что она не планировала его ни убивать, ни превращать в овощ. Да, стать новой леди Де Малликат было бы хорошо, но высок риск раскрытия ее настоящего класса, а следом и физических неприятностей. У нее-то нет покровителей, которые доказали бы, что никакая она не соблазнительница и вообще, муж для нее все делает добровольно. А самой предлагать свои услуги возможным покупателям активов Де Малликат страшно и глупо, устранить могут, за наглость. Так что в ее планах было немного покувыркаться с парнем, подтолкнуть его к идее сделать ей хороший, отличный просто подарок, после чего вообще забыть о том, что он ей его делал. Не было никакого векселя и золота, вообще не было, тебе показалось. Ну и, чего уж там, вывести бедолагу из затяжной депрессии, чтобы не погубил ни себя, ни наследие. Отца этого парня она по-своему уважала и не собиралась настолько гадить его дому. Довольно долго я думал над тем, как мне вывернуть эту ситуацию. Парень от нее уже без ума, причем магического и гипнотического воздействия там намного меньше, чем могло показаться. Несколько затираний памяти, вложенных поведенческих матриц и триггеров не в счет, ибо личность они почти не затрагивали, только природный шарм и неопытность ее жертвы. Дарья была хороша собой, что не портили ни прожитые года, ни коротко остриженные волосы, которые пришлось обрезать после неприятной истории с почти пропущенным сквозь защиту амулетов проклятием. Серьезных травм она тогда избежала, но волосы стали ломкими и вечно запутывающимися в комки. Пришлось носить наемничью прическу, из-за чего ее часто принимали за авантюристку или армейского офицера. Для простой солдафонки слишком уж у нее порода видна была. Парень в нее, фактически, влюбился и только и мог думать, что о ней и ее теле. Самое смешное, отчего я едва не поперхнулся, в этой ситуации то, что юный Адриан был практически на 100% уверен, что она имеет рабоманский класс. Просто ему в ее присутствии настолько хорошо и спокойно, когда не давит на душу тяжесть потери обязанностей, что ему уже все равно. Он догадывается, что она его обрабатывает, да и провалы в памяти сумел нащупать. То, что его не учили, не значит, что у него не было желания проштудировать специальную литературу, но ему настолько нравилось, что плевать он хотел на риски. Если это его судьба, то пусть такой она и будет. При этом он четко осознавал, что такое отношение может быть следствием ее влияния, но все равно плевать хотел. Я бы даже сказал, что он ее влияние изрядно переоценил, так как она уж точно не внушала ему ни еженочных влажных фантазий, ни желания целовать свои ноги или подглядывать за своим омовением. Система зеркал, ведущая из его комнаты в женскую умывальню, использовалась ежедневно. Дарья, пока что, даже не спала с ним, если не считать нескольких сеансов ласк, тут же затертых из его сознательной памяти. Не спешила она настолько заметно влиять, да и не прельщалась телом слишком тонко сложенного подростка. Ей нравились брутальные мужчины в стиле Канона, чтобы тестостерон изо всех щелей бил. И, замечу, своих любовников она обрабатывать не любила, четко разделяя жертв и близких, насколько у таких, как она, вообще бывают близкие. Посмотрел я на их сны, проштудировал память, да и понял, что упускать такой шанс воссоединить любящие сердца, это просто преступно. Изначально я собирался вернуть мальчишке воспоминания, после чего понаблюдать за убиением злобной сучки, или сделать саму сучку его личной сучкой, простите за каламбур, или просто устроить ей случайное падение с лестницы и забыть о проблеме. Но тут такие тараканы в головах у обоих пациентов, что стандартные методы показались недостаточными. Парня я трогать не стал, воздействуя только на злобную милфу. В течение следующих нескольких недель она все сильнее и сильнее начнет увлекаться игрой с разумом и телом своей жертвы. Что бы там ни говорили про соблазняющих, Но далеко не все обладательницы этого класса любили именно сношать своих жертв. Далеко не все из них вообще секс использовали. А теперь Дарья все сильнее и начнет входить в раж. Триггеры и эротические сценарии, сотворенные и разыгрываемые сцены и последующие жаркие объятия. В любой момент, в любом месте, в любое время. И постепенно, день за днем, она перестанет видеть в Адриане очередной объект разработки и начнет видеть кого-то другого. Сначала забавного глупца, потом интересную игрушку, потом любимую жертву, а потом, внезапно, окажется, что она и уходить-то никуда не хочет. Нет, денежки она у него возьмет, да и в сокровищнице полазит, но вот убегать в закат не захочет. Разве что в качестве ролевой игры, мол, она уже почти ушла, но он поймал ее на горячем, а она его вся такая околдовывает, а он даже сопротивляется, но результат все тот же. И вот, у парня есть личный психотерапевт, идеально подпадающий под все его грязные фантазии, готовая при этом всячески ему помогать и даже сражаться за его дело. После того, конечно же, как этот мальчишка хорошенько поработает языком за утренним кофе. Такая себе личная госпожа для своего покорного господина. Неплохой ответ для той, кто собиралась растоптать чувство отчаянно тянущегося к ней юноши, понимающего, что он летит на пламя, подобно мотыльку, но не желающего останавливаться. А вместе с небольшой обработкой прислуги, которая точно не станет вмешиваться в динамику отношений этой парочки, их маленький роман будет развиваться своим чередом и придет к тому финалу, какой они построят сами. И пусть каждый обретет то, что заслуживает. Неожиданно философски резюмирую, отхлебывая крепкого вина из прихваченной бутылки, одновременно выпадая из зеркального транса. Ик, хорошо сказал, душевно, раздается чуть сбоку, от только-только проснувшегося бомжа, выглядящего, словно куча намотанных на чучело тряпок. «Дай хлебнуть, добрый господин, а?» Скашиваю взгляд на бездомного, который смог выжить даже в такую суровую зиму, и хмыкаю. «Ну да, он действительно бездомный, причем аж 16 уровня, что круче многих профессиональных воинов, посвятивших ремеслу войны свою жизнь. Ганс, наверняка, удавился бы от зависти при виде уровня сего бродяжки, следопыт, до встречи со мной едва перешагнул 10-й, хотя был лишь чуть младше моего собеседника. Движением ноги ломаю отливающий фиалковым и сизым лед, в котором можно было рассмотреть отражение беззвездного неба и чего-то еще, не от мира сего. Незачем оставлять такую улику, особенно если с моей спины никто не убирал мишень. Да и бомжа жалко, посмотрит случайно, да и выжжет себе мозги. У него умения направлены на выживаемость и комфортное существование в любых условиях, а не на ментальную стабильность. Можно завидовать, ведь он буквально мог качаться, просто сидя на жопе ровно и ни хрена не делая. Мечта, а не класс. На, держи. Отдаю ему наполовину полную бутылку, одновременно вставая и отряхивая полы плаща. А я пойду, а то засиделся тут. Удобную крышу он выбрал для Лёшки, очень удобную. Тут вам и шикарный пейзаж, и укрытие от ветра со снегом, благодаря большому козырьку и окружающим домам, и даже безопасность, ведь рядом регулярно проходят незамечающие его стражники, так что случайные монстры и чудища его тут не скушают. Благослови тебя, Болок, предобрейший, донеслось мне вслед благословение именем, очевидно, бога выпивох, обжорство и гульбищ. Хорошо переночую, едва сдерживаю смешок от осознания того, что этот бомж имеет все шансы даже второй класс взять. Опыт ему капает за бомжевание и жизнь в хреновых условиях, а значит, капает постоянно, непрерывно даже, а зимой так и вовсе не понемногу, а крупными порциями. Не удивлюсь, если к весне он будет уже 18-м. Интересно, а есть ли в этом мире герои бомжевания? Потому что если нет, то этот тип может стать первым из них. Если станет, то я в своем котле в аду буду громко хохотать. Жаль, что я едва ли доживу до того момента, чтобы поздравить такого героя вживую. Зато, хоть сегодня высплюсь. Местный магистрат был зданием старым и со своей историей. Фундамент его, как и первый этаж, был построен на останках древних руин, так что постройка стала настоящим историческим достоянием, не меньше. А еще в тех камнях сохранялась какая-то очень древняя и непонятная магия. Не зловещая, вернее, не более зловещая, чем обычно, но зыбкая и старая. Размытые ощущения, словно шум от обмотанного одеялами магнитофона, едва слышный даже с моим сенсорным восприятием. Почуять эту магию мог и сенсор куда слабее меня, но даже я не мог понять большего, чем самый минимум. Не стихия, не планарщина вообще, но и необычная магия, что-то иное и непонятное. А непонятное, почти всегда означает любопытное, а еще смертельно опасное, но когда это здравомыслие могло меня остановить, тем более что я осторожненько, только краешком взгляда посмотреть, чтобы не всполошить никого и ничего. Посмотрел, почесал затылок, полазил в столе местного бургомистра, три тайника, причем один из них внутри другого тайника, пощупал ясновидением важные документы, накопал ведерко компромата, заодно еще и вытащил из стены старый разрядившийся прослушивающий амулет. Жучок сюда поставили еще для позапрошлого бургомистра, да так и не забрали, тот змей сожрал недругов раньше, не узнав о прослушке. Мне же пригодится довольно редкий материал, из которого амулет сделан. Собственно, только на разборку для эссенции эта штука и годится. Полазил по кабинетам важных шишек и нашел еще немного компромата и поставленные волей очей свежие шпионские амулеты. Один из местных шишек был высокопоставленным культистом, так что ничего удивительного в том, что особист желает держать возвращенное на убой детище под наблюдением. Под конец, чтобы не уходить несолоно хлебавши, украл у спящего стражника, примостившегося на диванчике в приемной, собственно, диван, вместе с самим стражником, перенеся его в подвальные помещения. Здесь, рядом с кажущимися слишком тонкими, несмотря на двухметровую толщину, стенами, отделяющими магистрат от катакомб, ему точно будет спаться не слишком спокойно, а уж пробуждаться и того неспокойнее. Огненные рубины, именуемые также кровавыми, довольно ценный материал, не для алхимиков, вроде меня, но вот ювелиры, артефакторы и зачарователи за них заплатят хорошую цену. Мысленно благодарю двух дурех, следуя за судьбами которых мой третий глаз ранее нашел эту захоронку. Понятия не имею, как мне использовать это богатство, но не выбрасывать же теперь, после того, как через тень вытащил эти чертовы камушки. История этих камней столь же кровавая, сколь кроваво их название. Этот клад раньше лежал не здесь, а в уютном лесном схроне, куда его положил атаман весьма крупной и удалой разбойничьей шайки. Шайка эта умудрялась удивительно долго, как для тех, кто не имеет влиятельных покровителей, держать в напряжении окружные караванные пути, но даже удача и звериная изворотливость атамана не смогла долго противостоять судьбе. Шайку вычислили, окружили и перебили почти всю. Лишь несколько человек сумели вовремя сбежать, оставив собратьев по ремеслу на растерзание стражи и наемников. С собой они прихватили лишь оружие, немного золота и снятых с трупов украшений, да мешочек с кроваво-красными камнями, взятые ими в последнем караване. Беглецы без потерь добрались до Тавимарка, попав в город и даже не оказавшись в казематах, но они понимали, что долго им на свободе не быть. А значит, нужно было бежать из города и даже из региона, если жить хотелось. Вот только мешочек с камушками не делится даже на два, не говоря уж о десятке удалых ребят. И вот половина из них, более высокоуровневая и опасная, решает уменьшить число доль. И уменьшает, но доль все еще слишком много, а мешочек все так же один-одинешенек. И вот, спустя только сутки, самый слабый из выжившей четверки Татей подсыпает яду в выпиваемую на дорожку, перед прорывом за стены, кружку Эля, и гибнет, ведь один из его товарищей увидел, как тот подсыпал в Эль яд. Это не помешало ему дождаться, пока остальные яд таки выпьют, чтобы число желающих добычи сократилось до заветной единицы. Предатель, перед смертью, успевает активировать последний довод, боевой амулет с веерным проклятием, зачарованный хорошим, годным малификом. И ловкий, быстрый и сильный фантом, второй помощник павшего атамана, все же получил удар злой магией, несмотря на вовремя использованную пространственную технику. Не помогло даже высшее образование, полученное тогда еще просто бедным дворянином, а не придорожным татем. Ощущая, как стынет в жилах кровь, обладатель только неделю назад взятого 25 уровня и эпического класса, выхлебал все имеющиеся целебные и очищающие зелья и пошел к воротам, стремясь все же уйти из города. Зелья помогали, а проклятие постепенно отступало, возвращая подвижность членам и возможность свободно дышать, не задыхаясь. Но рубины буквально жгли руки, ведь если схватит с ними, то ему уже не откупиться, а слабость после проклятия не даст отбиться. И он попытался использовать планарный блинк, чтобы перенести мешочек с камнями под камень мостовой, что рядом с закрытыми воротами, и даже смог его туда поместить, но так и не вернулся из своего межпространственного путешествия, навеки исчезнув где-то там, где заканчивается сама реальность. А вот рубины остались. Год за годом, люди ходили по камням мостовой, вдавливая их в землю все сильнее, даже не подозревая о том, сколь близко к ним невиданное по их меркам богатство. Камни утопали в земле, после чего поверх ложилась новая брусчатка, а пропитанная алхимическими снадобьями кожа мешочка бережно хранила позабытые всеми дары недр. Давно позабыты те разбойники, позабыты их павший атаман, умерли от клинка или старости те, кто искал успевших сбежать татей, а камни все лежали и лежали, такие же красные, сияющие и прекрасные, как и в тот день, когда они вышли из-под инструмента огранщиков. И вот, их история сделала новый виток, оказавшись уже в моих руках. Ценность немалая, не меньше 6-7 золотых за штуку, а их тут под 6 десятков. Но алхимику, особенно эссенциалисту, такие камни бесполезны, нужные концепции я легко получу, разложив на составляющие кровь какого-то чудища. А просто продавать их, оставляя след к себе и своим друзьям, я не собирался, разве что можно. Еще одна крыша, укрытая совсем уж старой трескающейся от мороза черепицей, удобная только тем, что открывает отличный вид на один из самых глубоких публичных колодцев в городе. Отсюда черпают воду бедняки, ремесленники и небогатые горожане, ведь для более благополучной публики есть свои колодцы, расположенные поближе к их собственным районам города. Расстояние – около 200 шагов, что для моих ловкостей восприятия более чем терпимо. Куда больше напрягают сильные порывы холодного ветра. Несмотря на стужу, вода в этом колодце никогда не замерзает из-за подземного течения, хотя его и предпочитают закрывать на ночь. Но какой-то рассеянный человек забыл укрыть зев колодца деревянной крышкой, оставив его открытым моему взору. Шух, стук, стук, стук, бульк. Новый снаряд, как и все до него, без промаха попадает точно в цель, после чего звонко стуча о каменные стенки ударяется о водную гладь. Еще один трехочковый, Костик. Сам Майкл Джордан отдыхает в сторонке. Такой бросок дорого стоит, ну вот никак не меньше 6 золотых монет имперской чеканки. Шух, стук, стук, стук, бульк. И продолжает история крови и предательств исчезать в глубине недр земных и вод подземных. Течением, пусть и слабеньким, но все-таки имеющимся, камушки унесет далеко-далеко, вернув их туда, откуда они пришли в людской мир. Понятия не имею, почему мне так захотелось пошвыряться драгоценностями, но не вижу причин отказывать себе в этой малости. Все равно не спится. Такими темпами я скоро наловчусь работать в грезе, не выходя из режима скрытности, как бы не лучше, чем раньше, когда действовал без излишних предосторожностей. Мог бы сказать ткачу спасибо за науку, ведь нет лучшей мотивации к обучению и саморазвитию, чем угроза неминуемой гибели в случае несдачи зачета. Мог бы, но не скажу, ибо это нужно же будет с ним встретиться, а я чем дальше, тем больше эту мерзость опасаюсь. Опасение, однако, не мешает мне продолжать исполнять свой коварный замысел. Касси лучший друг выдал мне предысторию своего конфликта, пусть даже сделал это крайне неохотно. До ультиматума «говори или сражайся» не дошло, но надавить пришлось чувствительно. Сказанное им было, несомненно, полезным блоком связи и зацепок, но не могло же у меня получиться без лишних сложностей и заготовленных подлянок. О мелком пизюке из Астмарка я вспомнил совсем не сразу, но таки вспомнил, как и о его странных кошмарах, которые я тогда, дурак, посчитал просто кошмаром. Пришлось лезть в собственную память, эмулируя события, произошедшие в голове и снах мальчишки. И чем больше я разбирал этот вопрос, тем веселее становилось. Сейчас, с высоты набранных уровней и прокачанных умений, я могу сказать одно, то был не кошмар, вернее, необычный обитатель грезы, присосавшийся к жертве и тянущая из нее суть, и даже не специально подосланная, заранее сделанная тварь, созданием целых сонмов, которых так славится ткач. Если говорить более-менее понятными терминами, то это было зарождение новой сущности, что должна была бы попросту заменить собой оригинального дворянчика. И так заменить, что ни одна проверка, кроме прямой божественной, не покажет фальши. Я мог бы попытаться сделать что-то похожее, но даже для меня это станет задачей архисложной. Для ткача, пожалуй, тоже, но он на подобной мерзости специализируется, так что имеет опыт. Фактически, в том сне, парниша провел сам себе своеобразный аборт, вырезав и распотрошив прорастающее в нем дитя, получив, таким способом, частичку завязанной на грезе силы. Откач на меня немножко обиделся, За такое зверское убийство нерожденного. Древние сущности так своих коллег ни в говно не ставит, а уж тех из них, кто, будучи слабее, умудряется помешать его планам, так и вовсе. Добавьте сюда его знаменитую в узких кругах паранойю и любовь к зачистке свидетелей его существования, чтобы дополнить получившуюся картинку. Те зверушки, что накинулись на меня при штурме каменной, явно были именно ответом на мою невероятную жестокость и неслыханную наглость. А когда я ушел еще и оттуда... Стоп, погодите-ка, это что же получается? Ткач, в попытке меня достать, пришел на огонек в каменную и, фактически, расписался в своем участии в ее штурме, и Гестию он, выходит, убил просто потому, что не желал прицепить себе на хвост целую толпу очень злых преследователей, не настолько опасных, как божественное воплощение, но достаточно могучих, чтобы не сбрасывать их со счетов. Если там еще и следы его нашли, то я стану громко смеяться, хотя это уже едва ли, даже без учета его мастерства в сокрытии от видящих и маскировки своего присутствия, там все следы мгла пожрала. Ну, с админьей помощью, чтоб им тоже икалось, теперь хотя бы понятно, за что на меня взъелись. Осталось найти способ успокоить агрессора, а в идеале, так и вовсе упокоить его нахер. В том, чтобы попытаться посмотреть из грезы на мальчишку, который Сигизмунд Ланарский, я сделал только одну единственную попытку, после чего посмотрел на количество сторожевых кошмаров, которые окружали все подходы к нему и к связанным с ним личностями, да так и приуныл. Прорваться могу, но сделать это без риска попасться на крючок уже нет. Такое ощущение, что там даже привычной грезы нет, потому как каждый элемент нереальности был подменен тщательно замаскированной ловушкой или тварью. Там не пройти и не протиснуться, только прожигать себе дорогу голой силой. Ну, или попытаться тихонечко перехватить контроль над сотворенным непотребством, но как-то это очень долго и рискованно. Плюс, я не я, если специально на такой случай там не стоит еще пары сотен ловушек. Переписать, изменить чужую работу, сделав ее своей во всех возможных пониманиях этой концепции, попросту невозможно, без того, чтобы слиться с подобным конструктом самому. А в таком положении я и сам стану неимоверно уязвимым. О том, что меня самого перепишут, я не слишком, относительно, разумеется, волновался, благо у меня, как у владыки, куча перков на защиту от таких трюков завязана, но простое и незатейливое выжигание души никто не отменял, а я еще пожить хочу. Так что пришлось ограничиться удаленным наблюдением, проводимым сквозь целую систему переходников зеркал. Если не создавать собственных отражений, а пользоваться природными аномалиями, которых в грезе до хрена, потому что сама греза и есть одна сплошная аномалия, то заметить такое наблюдение можно только лично присутствуя рядом. Ткача рядом никогда не бывает, ведь наблюдение он ведет через своих созданий, а они мне все же не ровня, пока не подползу поближе для атаки. Тогда уже числом задавит, да и боевая мощь у некоторых узко заточенных созданий тоже внушает уважение и омерзение разом. Несколько очень заманчивых векторов наблюдения я даже проверять не стал, очевидная же ловушка, выбрав один из самых сложных и оттого бесполезных вариантов. Пара капель застывшего металла, прилипших к стене замковой кузни, которые в свою очередь отражались в большой луже из-под бочки с водой, используемой кузнецом для охлаждения своих изделий. А уж в этой луже отражалось не только внутреннее убранство кузницы, но еще и высокие шпили родовой твердыни Ланарских. Очень неустойчивая наблюдательная точка, но зато нестабильность ее играет мне на руку. Держать эти отражения под постоянным контролем просто нереально. Чуть ветер подует, или телега проедет, или свинья в лужу ляжет и сразу помехи и болезненный откат. Лично присутствуя рядом это пережить можно, но соткать из грезы подходящую автономную конструкцию не выйдет, если хочешь сделать ее незаметной.